Добрый день, дорогие радиослушательницы. И добрый день, дорогие радиослушательницы. Ну и, конечно, радиослушатели. Итак, мы снова на кухне Кришны. Ну, как всегда, куда без нас уже в час дня. Мы тут как тут. И как всегда, мы будем готовить удивительное блюдо. О, и как видишь, вот видишь, Володя, я сегодня принесла много овощей, но не только много овощей, но вот эту удивительную книгу, новую книгу. Это «Всем овощам фрукт». Такая красивая. Да, она, правда, на английском языке. И она еще у нас не переведена. Но, тем не менее, я из этой книги буду давать новые рецепты. Они очень хорошие рецепты, потому что они уже адаптированы для нас, европейцев. А как, между прочим, и в старой, уже теперь уже старой, новой нашей ведической кулинарии. Но вечно юной, я бы так сказала. Да, там тоже адаптация, конечно, имеет место. Ведь преданные со всего мира опробовали эти ведические рецепты и собрали все это в одну книгу. Вот так же и в этой книге Курма Даса, знаменитого повара, тоже собраны рецепты со всего мира. Здесь и итальянские пиццы, и спагетти, и много блюд. Это он что, вот всю... древнеиндийских, да. Объезжал все вот это вот? Или каким образом? Нет, просто он собрал все эти рецепты и опробовал. Поскольку это очень довольно старый, опытный, преданный, именно опытный по части кулинарии, и он все это собрал и опробовал вот в этой книге. Вергуна, хорошее у него занятие, представляете, заниматься, вот он рецепт какой-нибудь увидит, да, начинает его готовить, а потом пробует, и вот так проходит его жизнь. Но, это же прекрасно. Ну, ты знаешь, я думаю, что у нас с тобой не хуже наши занятия. Мы сейчас приготовим тоже для Кришны, да. И потом уже попробуем просад. Да, ну нет, вот, это будет уже... Себя как халить нехорошо, как бы. Ну вот вообще преданные, они этим и занимаются. Они все делают для Кришны, а потом вкушают просад. Ну да. Вот. Поэтому, в общем-то, это возможность есть у каждого нашего слушателя. Безусловно. Быть таким счастливым. Безусловно. Итак, сегодня мы готовим овощи, запеченные с сыром в духовке. Вот санскритского названия нет, есть по-английски vegetables egrating, то есть овощи, запеченные в духовке. Название у духовки есть? Английское. У духовки название нет. Духовное название такое духовка. Ну да. Итак, сегодня у нас овощи. Вот я принесла много разных овощей. Здесь ты видишь и цветную капусту. Вижу. И морковку, вижу. И картошку. Давай сейчас быстренько это все надо будет нам чистить, так. Мыть и шинковать. Только не мелко, а довольно крупными кусками. Хорошо. Пока ты все это будешь делать, я буду диктовать рецепт нашим радиослушателям. Да, хорошо, сейчас я это все помою. Нергуна, а вот я смотрю, у вас что-то здесь такое длинное вы еще принесли. Стручки, что это такое, непонятно. Ну, это нужно тоже помыть, это аспарагус. Это аспарагус называется? Да, очень хороший такой овощ, он довольно мягкий овощ, и очень хорош будет на пару. Интересно. Итак, вот ты его просто порежь. Это, да, это не разновидность лука, это аспарагус, такой замечательный овощ. Итак, я диктую рецепт. Овощи, запеченные с тертым сыром. Понадобится нам 8 чашек различных овощей, если вы готовите на 6-8 человек. 8 чашек – это примерно 2-литровая кастрюлька или миска разных нарезанных овощей. Нарезать надо большими кусками, так будет лучше. Овощи можно подобрать следующие. Такой набор. Цветную капусту, морковь, стручковая фасоль, зеленый горошек. Можно такие овощи, как брокколи и аспарагус, тыкву и картофель. Вот у нас есть молодой картофель, и можно взять сладкий картофель. Это разновидность картофеля. мороженое, картошка, она тоже имеет сладкий вкус. Можно ее, наверное, использовать. Я это точно заметил. Так что, действительно, кто не имеет этого сладкого сорта, может использовать мороженую картошку. Не мороженое, не мороженое, а мороженая картошка. Да-да. Да-да. Ну, это, конечно, шутка. Можно обойтись обычным картофелем. Итак, набор из разных овощей. Примерно 8 чашек. Понадобится также сливочное масло или ги. 2/3 чашки. Это в миллилитрах 160-170 миллилитров. Масло ги. Довольно много, но если у вас нет такого количества масла, поскольку блюдо будет запекаться и готовиться на пару, вы можете ограничиться тем количеством, какое у вас есть. Итак, дальше идет по рецепту набор пряностей. Асафетиды, 1/4 чайной ложки, или, как мы говорим, на кончике ножа. Мускатный орех, молотый мускатный орех, также 1/4 чайной ложки. Понадобится мука. 2/3 чашки. Это также в миллилитрах 165-170 миллилитров. Понадобится для этого блюда молоко. Теплое молоко, его, конечно, надо заранее подогреть, 5 чашек. Примерно 1 1/4 литра. 5 чашек молока. Соли 2 чайные ложки. Соли 2 чайные ложки. Кто не любит очень соленые блюда, можете, конечно, сыпать соль по вкусу. Соль, как правило, добавляется, еще раз напомню, в конце приготовления. Из пряностей еще нужно будет приготовить молотый белый перец. Молотый белый перец. 3/4 чайной ложки. Нергу, ну а интересно, что это такое за белый перец? Как белая ворона. Я знаю, есть черный перец, красный перец, а это белый перец. Интересно. Ну вот этот вот порошок, который стоит вот здесь, вот справа я принесла. Да, вижу. Это вот тот самый белый перец. Ну, он не совсем, конечно, белый, ага, с виду, но такой вот серенький. Но это называется белый перец. Это то же самое, что и черный, но... Только белый. Только другая степень созревания ягод. Я об этом попозже немножко... А, то есть это черный на самом деле? Да. Ну, это тот же самый сорт. Тот же самый... А, интересно, да, только, как... Да, только немножко по-другому он обрабатывается. Интересно. Итак, я продолжаю диктовать рецепт. Кроме пряностей, которые я продиктовала, понадобится еще, и это гвоздь программы, сыр 250 грамм. Нужен, конечно, сыр твердый. Ну, раз вот гвоздь по рецепту, твёрдый. Да, по рецепту это сыр чеддар. Сыр чеддар... Ну, я думаю, что в Австралии, где живет Курма, наш знаменитый повар, там этот сыр делают без такой вредной закваски, то есть без сычуга. А вот у нас, я думаю, такого сыра нет, и поэтому можно использовать просто панир, хорошо спрессованный. Тоже будет очень неплохо. Просто нужно его подсолить, конечно. И хорошенько спрессовать. Можно и высушить, кто сумеет. Вот. И дальше. Сливочное масло. 1 столовая ложка. Итак, сыра 250 грамм. И еще 1 столовая ложка масла, которое добавляется уже в самом-самом конце приготовления сверху. И свежая нарубленная зелень. Петрушки. Можно, конечно, и кинзы. Кто как любит. Вот по рецепту петрушка 2 столовые ложки. Вот такой рецепт. Незамысловатый, да? Да, я диктовала очень медленно. А рецепт, на самом деле, очень простой. Овощи разные в наборе. Сливочное масло, пряности, немного сыра и немного теплого молока. То есть овощи в сочетании с таким молочным соусом. Вот, Володя, да, ты... Еще не все овощи порезал. Почти все, еще чуть-чуть осталось. Да, ты еще не порубил вот как следует морковку, вот нужно еще порубить. Как следует, будет... мне топора нету. Ну, не очень крупно, морковь, она дольше всех варится. А я буду готовить посуду. Нужно будет наши овощи приготовить на пару до полуготовности. И поэтому я сейчас сделаю такую свою пароварку. Есть готовые пароварки. Это кастрюля в кастрюле по этому принципу. И внутри кастрюлька с дырочками. А я просто возьму сетку. Вот наш дуршлаг металлический. Положу его вовнутрь обычной кастрюли, налью воды и буду разогревать. Когда вода скипит, я положу овощи на эту сеточку, закрою крышечкой, и будут вариться прекрасно наши овощи на пару. Итак, вот у нас готова уже капуста цветная. Готова, готова. Да. Здесь и морковь, и картофель, и стручковая фасоль, и зеленый горошек. Все это мы вместе кладем и варим на пару. Миргул, я смотрю, такая красивая картинка, ну такая красивая, с корочкой, все такое красиво. И там написано, что это вот блюдо очень популярно в зимнем меню в ресторане «Гопал». Вы случайно не знаете, где это ресторан, да? Ну, на самом деле, ресторанов «Гопал» во всем мире очень много. Вот во всем мире очень много, а вот у нас нету, а? Ну, тем не менее, у нас с тобой здесь на кухне тот же самый ресторан «Гопал». Или, может быть, «Говинда». Ну, это да. Еще так наши рестораны в сознании, в обществе сознания Кришны называют во всем мире либо «Гопал», либо «Говинда», или как-то вот именами Кришны. Итак, это действительно восхитительное и простое в исполнении блюда. И тем более, что вот тем, кому нельзя жареное, могут использовать прекрасно этот рецепт для приготовления этих овощей или какой-то набор свой взять. И вот я хотела еще сказать про автора вот этой замечательной книги и этого рецепта Курма Даса. С того момента, как в 70-м году Курма Дас стал членом общества сознания Кришны, он прославился как наиболее искусный повар движения Хари Кришна. И вот как главный повар в знаменитом ресторане «Гопал» в Мельбурне... Вот в том самом, да? Да, он завоевал десятки тысяч людей деликатесами ведической кулинарии, традиционных индийских блюд и также вот других блюд из других стран. Но все вот они, эти блюда вегетарианской кухни. И Курма Дас является также не только вот главным исполнителем этих блюд, но и вдохновителем вот на этой кухне Хари Кришна в Австралии. Интересно бы с ним познакомиться. Да, и, кстати, он щедро делится своим богатством. Богатством чего? Ну, богатством навыков и практических советов вот, по служению. Это... Делится он, да. Это очень важно. Делится охотно с целым поколением поваров Хари Кришна. Ну вот последние 10 лет Курма, к тому же, ведет регулярные уроки кулинарии, вот как для начинающих, так и для опытных учеников. И его известный всему миру 12-серийный телесериал под названием «Готовим вместе с Курмой» приносит много радости большому числу людей по всему миру. И много-много радости детишкам принесла. Так вот, Курма Дас, он принес очень много радости людям тем, что он делает популярной именно кухню Кришны. Так же, как и мы с тобой. Да, ой, мы тоже приносим много радости детишкам. Да, это тоже служение. И, во-первых, это служение. Конечно, именно поэтому конечно. Это доставляет радость не только нам с тобой, но, я думаю, и нашим слушателям, если, конечно, они включаются в этот процесс служения Кришне. Безусловно. А у нас, тем не менее, Володя, да. С тобой уже овощи, по-моему, дошли до полуготовности. По-моему, и теперь, тоже. И теперь пора переходить к следующему этапу, то есть начать делать соус. Так. Для этого вначале мы делаем масалу. И, как обычно, растапливаем масло. Берем небольшую сковороду или кастрюльку средних размеров. Ставим ее на огонь небольшой вот зажги. Пожалуйста, и поставь маленькую кастрюлечку. Я готовлю заранее пряности рядом с плитой. Это будет мускатный орех ассафетида. И вот сейчас только нагреется масло. Масло ги кладу. Масло ги понадобится 2 трети чашки. Это довольно много. Кто не любит жирное, кладите просто поменьше. Итак, кладу масло и затем добавляю мускатный орех. И затем асафетиду. Все это не должно долго греться. И поэтому я вот сейчас снимаю сковороду с огня. Нергуна, а вот я знаю, что молоко должно быть теплым для соуса, да? И поэтому надо, наверное, поставить его погреться. Да-да, ты вот на этот огонь, пожалуйста, точно, сейчас да? Поставь кастрюлечку с молоком. Чуть-чуть буквально подогрей. А я достану муку, чтобы добавить эту муку в соус. Муку, конечно, надо заранее приготовить и, конечно, заранее ее просеять. Потому что если там попадутся какие-то букашки, это уже будет не вегетарианская пища. Нет, мясной мы не едим. Да. Итак, вот молоко чуть-чуть подогрелось, оно должно быть теплое. Напоминаю, что молока надо для этого блюда, рассчитанного на 8 порций, 5 чашек. 1 с четвертью литра. Итак, вот я сначала в эту нашу масалу, то есть масло, с мускатным орехом и асафетидой добавляю муки потихонечку деревянной ложкой и размешиваю прямо в этой самой сковороде. И нужно будет, равномерно размешав эту муку, сделать пасту. Такую равномерную пасту. И сейчас вот молоко согреется, я буду вливать потихонечку это молоко. Потихоньку добавлять и поставлю уже на огонь, чтобы соус этот доходил до кондиции, густел. Вот так вот, помешивая, делаем соус. Молочный такой соус с мукой и с пряностями. Сейчас все это перемешивается и греется. Итак, овощи наши варятся на пару. Уже почти сварились. Я делаю в это время соус. Тоже почти уже сделали. И будем все перемешивать. Давай, Володя, готовь еще остальные пряности. Так. Соль, перец. Так. Соль, перец. И нужно натереть нам также сыра. Вот у нас нет твердого сыра. Мы просто вот этот вот панир. Довольно густой, спрессованный. Немножко его потрем вот в терочке, в крупной такой. Сейчас. И нужно будет перемешать с овощами и залить все это молочным соусом. Все это перемешиваем. Вот хорошенечко. Соус, правда, еще не загустел. Но загустеет потом в процессе варки. Нужно поварить его не меньше минуты. Огонь при этом должен быть маленький. Ну, итак, я добавляю соль, перец и половину натертого сыра, да, как по рецепту положено, правильно? Да. Соли, напоминаю, 2 чайные ложки. Белого перца 3 четверти чайной ложки. И полная порция 250 грамм сыра. А мы добавляем половину, что-нибудь грамм 100, 150, вот так. Все это мы перемешиваем. И нужно будет приготовить какую-то латочку, вот для того, чтобы все это жарить или печь в духовке. Может для этого пригодиться какая-то чугунная сковорода, глубокая только. Может пригодиться керамическая латка, очень хорошая такая. Вот у нас керамическая латка, мы будем это делать в такой плите, в обычной, в духовке. И можно также эмалированную какую-то латочку специально для жарки в духовке применять. У кого что есть. Короче говоря, перекладываем специальную посуду. И сверху мы также натираем сыр. Еще вторую половину этой порции. Овощи, конечно, надо предварительно хорошенько перемешать с соусом. И формочку желательно смазать маслом. Итак, покроем сверху сыром И можно сверху тоже немножко сбрызнуть маслом или положить сверху кусочек сливочного масла. Итак, кладем все это в духовку. Пусть все это жарится минут 20-25 или печется. Хочу дать ценный совет. Духовка должна быть заранее нагрета. Я, собственно, это и сделал. Вот очень хорошо, потому что именно так и советует нам Курма в своей книге. И советует он нагреть заранее до температуры 250 градусов Цельсия. Итак, ставим нашу латочку в духовку. И пока все это печется, эти наши замечательные овощи с сыром, я вот, как обещала, хочу пару слов сказать про перец. Так вот... Хотите поднять такой острый вопрос? Да, да. Это замечательная пряность, перец. Это маленькие крупные ягодки твердого растения, которые называются пипер нигрум. Нигрум, это, наверное, потому что вот как негр черный, да? Ну, это перец черный. Перец черный, да-да. Нигрум. А семена на самом деле зеленые. Так вот, это растение называется пипер нигрум. А сам черный перец его еще называют калий мирч. Так вот, это семена вьющегося тропического растения. И вот ягодки, которые созревают зелеными, и вот они оставляются для окисления на воздухе. Затем они прожариваются на солнце до черного цвета или темно-коричневого цвета. И так, когда они становятся черными, вот это и получается тот самый черный перец. Целые ягоды, включая толстую оболочку, которая вот и формирует то, что мы знаем как черный перец. А как интересно, я раньше не знала об этом. Да, то есть сначала они зеленые, потом они высушиваются до черного. А белый как высушивается? Ну так все по порядку. Бывает не только черный перец, но также бывает вот и белый, ну, да. И даже зеленый. И все вот эти вот разновидности перца получаются вот из этих же самых ягодок, таких маленьких ягодок этого же самого растения, только на разных стадиях зрелости. Вот черный получается из зеленых, белый он получается из полностью созревших ягод, которые на самом деле желто-зеленого цвета, и срывают их в то время, когда они только начинают превращаться в красный цвет. И тогда их размачивают в воде, и при этом внешняя оболочка сходит, и серая внутренность ягоды сушится на солнце до тех пор, пока не станет вот такого кремово-белого цвета. И затем вот получается то, что мы знаем как белый перец. Ой, Нергуна, откуда вы все это знаете? Прям так интересно. Ну, это все я знаю, да, из той же самой книги Курма Даса. Там замечательно все это рассказано. Кстати, в нашей книге тоже замечательно рассказано про все пряности. И также про черный перец. И рассказано также, где и как используются все эти пряности. Ну вот зеленый перец. Он называется пиперкорн. И мягкие незрелые ягоды, которые были сорваны, они также высушиваются на ветру, и получается просто вот обычный зеленый такой перец. Он очень популярен везде, этот перец, так же, как и черный. Черный характеризует сильным, характеризуется сильным ароматом и остротой. Ну вот зеленый по сравнению с черным, конечно, не такой острый, а белый средний по запаху и по остроте. И белый обычно вот популярен в Европе. Как пишет Курма, и обычно ценят его европейские братья. Нергуна, вы знаете, что мне такая мысль сейчас ко мне пришла, что мы утолим у радиослушателей не только голод, но и потребность в знаниях. Ну, так это задача вообще нашей радиостанции. Да, да. Вот, особенно, что касается знания духовного. Я надеюсь, что наша радиостанция его в какой-то степени утоляет. Да. Ну, и утолять голод нашего желудка тоже не последнее дело. Особенно утолять этот голод не обычной пищей, а просадом. Точно. Я напоминаю, что кухня наша необычная. Она... кухня, духовная кухня, и кухня Кришны, потому что мы делаем не простую пищу, а делаем просад. Потому что просад – это необыкновенная пища, а пища, которая освобождает от множества грехов, которые накопились за тысячи наших рождений, может быть, даже за миллионы рождений. Ведь приготовление просада – это духовный процесс служения Кришне. Ведь мы готовим не для себя еду, а готовим для Верховного Господа. Да, да. Для Господа Кришны. И вот этот процесс, он очищает. Очищает от всех кармических реакций. Об этом говорится в Бхагавад-гите, об этом говорит сам Господь, говоря нам, что «предайся мне, и я освобожу тебя от всех реакций, от всех грехов». Так вот, служение Кришне – это и есть предание Ему. И поэтому приготовление просада – это необычный процесс, это процесс духовный. И наша кухня, кухня Кришны – это то место, где происходит таинство. И таинство – это, конечно, не в том, что это какая-то необычная кухня, кухня самая обычная, в обычной квартире, а таинство заключается именно вот в необычном сознании. Точно. Вот. И просад, конечно, он замечателен по всем статьям. Как ты думаешь, Володь? Ну, я думаю, что по 108-й статье тоже замечательный. По всем статьям, действительно. Просад вот в сочетании с маха-мантрой, он как раз вот будет, взбудораживает спящие души. Кстати, удивительное сочетание. Представляете, мантра и просад, вот сочетание. Ну, одновременно, конечно, нельзя и вкушать, и читать маха-мантру. Ну, это да. Так же, как и вкушать просад и, допустим, проповедовать. Вот. То есть просад – это просад, да. А мантра – это мантра. Мантра – это, как все знают, это обращение к Всевышнему Господу. О том, чтобы Господь дал нам служение. Так вот, приготовление просада – это тоже служение. Прекрасное служение, которое поможет каждому в обычной квартире, просто в стенах своего родного дома, просто так вот совершать это прекрасное таинство, которое поможет всем и каждому. Итак, Володь, как ты думаешь, чем еще хорош просад? Чем? Да всем! Да, действительно, поэтому давай еще раз поговорим об этом в нашей музыкальной традиционной форме. Каждое животное едой наслаждается. Когда оно на свет, как и ты, появляется. Бывает и вкусно питается. Семью ли кормит, детей ли растит. Но в теле душа при этом спит. Ты столько на свете уже рождался. В людей и зверей много раз превращался. 100 раз по вселенной уже кувыркался. Ты был и травинкой, и был мотыльком. И вот человек ты. А что потом? Что же потом? Что потом? Что потом? Как птицы крылья нужны для полета. Разум нам дан, чтобы уйти от гнета. От мая бежать, кому охота. Понять и осмыслить свое назначение. Нужно ли в мире смертей рождения? Нужно ли в мире смертей рождения? Тебе, человеку, дан разум сейчас. Возможно, что это единственный шанс. А жизнь человека тем хороша. Чтобы понять, ты не тело, душа. Первый урок Бхагавад-гиты. Do you not, this is body. Ты не есть это тело. Кем только ни был и кем не рождался. Ты тысячи жизней для тела питался. Ты столько видал в кругах рая и ада. Но вряд ли вкушал ты маха-прасада. Просад – это милость, что Богом дана. Что ешь не от Бога, дает сатана. Себя ублажая, накормишь беду. Так выбери сам, предлагать ли еду. Выбери сам. Новое поколение выбирает просад. Душа заспалась в тисках ведьма Май. Сейчас ее быстро от сна растолкаем. Увидишь, как станет она ликовать. Ох, здорово. Когда все для Кришны начнешь предлагать. И изо дня в день поступанец станешь так. Будет и в доме духовная чаша. Согреет теплом и божественным светом. Даже зимой будет все как летом. Просад — это милость, не только еда. Господь освещает ее всегда. Направит и тело на промысел Божий. Просад — он духовен. На Бога похожий. К Кришне направьте свое умение. В этом души предназначение. Земля расцветет тогда пышным садом. Готовься же с нами. Кришна просадом. Приходит день, когда меняется все. Радуга духовного неба в вашей тарелке. И так и хочется сказать, что эту радугу добавить в Кришне в тарелку. Потому что мы готовим для Кришны замечательное блюдо сегодня. Овощи, печеные с сыром в духовке. Итак, вот, чтобы была радуга действительно у Кришны на тарелке, Володя, сейчас надо взять вот кинзу, я принесла также, и порубить, сначала, конечно, помыть, затем мелко порубить, и мы добавим красиво в это блюдо. Сейчас уже будет у нас все готово. Приготовим чистую посуду, чтобы потом это блюдо предлагать Господу. Итак, вот порубим сейчас зелень. Да. И посмотрим, как там наша корочка. Да, хорошая корочка, очень красивая корочка. Конечно, она не такая, как могла бы быть от расплавленного сыра твердого, как вот, допустим, такой сорт чеддар. У нас когда-то, кстати, продавался в магазинах чеддар, этот сорт, но он, по-моему, был с чугом. А не чеддар? А может быть, чеддар. А может быть, чеддар. Я не помню, это было так давно. Короче говоря, сейчас мы пользуемся сыром обычным. Нашим сыром. Лодя, как называется наш сыр? Наш сыр называется российский. Какой российский? Панир. А, да, панир. Ну, я забыл совсем. Панир. Это еще называется, так называется индийский сыр. Ну, так или иначе, вот с этим нашим сыром, он уже расплавился, вытаскивай давай из духовки и положи кусочек Кришне. Или можно прям всю тарелку, вот эту латочку, посыпать зеленью и прям так предлагать. Сейчас посыплю. Угу. Только надо налить обязательно воды и предложить еще. Ну, явно не на пол. Да, да, предложить Кришне воду. Кладем, как обычно, листочек туласи. У кого нет туласи, можно просто дотронуться веточкой туласи, или, как я уже говорила, три раза сказать туласи, туласи, туласи, и предлагать Господу еду с маха-мантрой. Вот сейчас звоним колокольчик и читаем маха-мантру Хари Кришна. Хари Кришна. Хари Кришна. Хари Кришна. Кришна, Кришна. Хари, Хари. Хари, Хари. Хари Рама. Хари, Хари Рама. Рама, Рама. Рама. Хари, Хари, Хари, Хари. Преданные обычно добавляют какие-то искренние слова любви и преданности Господу Кришне. Рам, Рам, Хари, Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, это наше Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рам, Рам, Хари, Хари, Хари. Итак, мы предложили пищу Кришне, и теперь должно пройти какое-то время. Но, к сожалению, вот возможности нашей передачи ограничены. Положено ждать минут 15-20 иногда. Но мы обычно снимаем просад гораздо быстрее, чем это положено. Ну, по крайней мере, не через 5 секунд. Да, и вот в это время мы обычно говорим о каких-то правилах предложения пищи Кришне. Ну, а вот в данный момент мне еще раз хочется подчеркнуть достоинство просада перед обычной пищей. Чем будем подчеркивать? Мы будем подчеркивать игрой. Игрой. Я буду говорить достоинство, отстаивать достоинство обычной пищи, а ты мне будешь говорить достоинство противовес. Просада. А, противовес. Хорошо, договорились. Итак, я ем то, что хочу. Вы едите... А, это еще продолжает. Ну, продолжайте, да. Я ем то, что хочу, то, что хочет мой язык и желудок. Так обычно говорит корми. То есть обычный рядовой человек. Я сейчас должен как-то парировать это, да? Да, ты и должен говорить, парировать. Говоришь, что это плохо или что просад лучше? Вот. Нет, ты должен говорить что, во-первых, человек цивилизованный должен контролировать свои чувства, поэтому он не может всегда есть только то, что он хочет. Окей, все, я понял. Начинаем играть. Во-первых, Ниргуна, если вы будете есть все, что хотите, то вам можно познать в каком смысле? Кстати, если вы хотите ананаса, вдруг у вас ананасы. Я не говорю о мясе. Мясо, если вы хотите есть, то я с вами вообще не буду разговаривать, не буду играть. Вот. То есть мясо сразу исключается. Вот. Значит, если вы едите, что хотите, во-первых, это во-первых, было. Во-вторых, значит, что хотите, это даже неинтересно. Да, конечно, неинтересно. Это неинтересно. Потому что мы должны есть то, что хочет Кришна. Да. А вот, Ниргуна, представьте сейчас, это такая уже статистика, что человек за свою жизнь съедает целый поезд, грузовой вот такой поезд. Представьте, там поезд... Всякой еды. Да, вот груза, вот 40 вагонов, предположим, и они все набиты едой. Вот этот человек съедает за всю свою жизнь, в среднем так, примерно. И вот, представьте, вот один поезд, он, значит, с просадом, а другой поезд обыкновенный, с обыкновенной едой. Там мясо, как всегда, вот это все, вот это, вот это вот. И вот одна духотворенный такой локомотив, да, локомотив. И другой поезд такой товарный, грязный такой вот. И один... в конце взлетает и улетает в духовный мир, потому что она духовный, просад, а второй и скатывается с рельсов, и крушение происходит. Вот я бы так сказал, почему человек... Очень красочная картина. Да. Мне понравилось. Но только, понимаешь, тебе человек может сказать, что я не ем мясо, да, но я ем то, что хочу, потому что мне некогда предлагать Кришне. У меня еще недостаточно чистая кухня, и вообще я еще до этого не дорос. А, что можно сказать в противовес? Да. Ну, во-первых, мне кажется, что все-таки, что значит, дорос, не дорос. Если человек начинает предлагать, он дорос. Если он не начинает предлагать, как бы он не дорос, он все равно не дорос. Или дорос, он все равно не дорос. Поэтому здесь дело, так сказать, аппетит приходит во время еды, духовный аппетит. То есть, как и даже материальный аппетит. То есть, вы начинаете есть, и у вас он появляется. Правда, есть люди, у которых аппетит, он изначально уже есть, духовный я имею в виду. А есть, у которых нету, ну, это тоже можно понять. Но аппетит духовный, он приходит во время еды. Ты хочешь сказать, да, что человек, который попробовал чистой водицы из родника, уже никогда не будет, да, пить то, что... То, да, что пахнет тухляться, да, совершенно... или какую-то болотную, да, воду. Безусловно. А потом... Естественно, человек, который единственный раз в жизни попробовал просада, да, он, наверное, уже не будет есть обычную пищу. Да. Или, по крайней мере, будет стремиться есть только просад. Да. А потом, ведь просто ведь это даже интересно. Ну, он питался такой пищей, мы все питались такой пищей, потом мы решили предлагать пищу Кришне. Ну, это же просто какая-то даже интересно. А потом, ну хорошо, потом вы предлагаете пищу Кришне, а потом как вы сможете перейти на ту пищу, чтобы не предлагать ее? Я думаю, это будет сложно. Почему? Потому что то ощущение, которое возникнет от этого процесса в течение нескольких лет или даже нескольких месяцев... Почему человек так любит себя? Он всегда думает о том, что я хочу поесть. Понимаешь? И поэтому для меня я срочно хочу, вот для себя я буду готовить. Быстро для себя. Быстро. Да. Понимаешь? Потому что человек это аханкара, это ложное эго. Нет, но тело требует... Понимаешь? Ну, теперь я буду это, вы мне будете возражать. Но тело же ведь все равно требует пищи, хоть как ни крути. Материальный или нематериальный? Нет, Володь, человек, почему он готовит, не готовит просад? Потому что он очень любит себя. Вот, он хочет сделать... Нет, он не предлагает. Так, а что можно предлагать, если он для себя готовит? Потому что просад начинается с того момента, когда человек готовит для Кришны, с самого Ниргуна, начала. Ниргуна, тогда я тогда вам такой вопрос задам. Вы когда-нибудь готовили для Кришны, а потом все это не съедали сами? Ну, или, не, ну, да, не пробовали сами, скажем так. Да, бывало, когда бывало? Мне приходилось раздавать. Нет, а вот не раздавать, ну, раздавать это понятно. А вот вы готовите для Кришны пир, да, а потом вы это не едите. Ну что ж, бывает, когда, допустим, на Джанмаштами пост, ты готовишь целый день для Кришны. Да. Ты готовишь для Кришны целый день. Одно блюдо, другое блюдо. И ничего не ешь в этот момент, понимаешь, стараешься для него. Значит, бывает, а потом бывает остается после 12 часов, угу, какие-то несколько, ну, допустим, 15-минутный пир. Ты не успеешь все это съесть. Нет, ты это уже другое. Это другой вопрос. Я тебе просто привела конкретный пример. Именно то, что ты готовишь для Кришны, это иногда доставляет такое себе удовольствие. Да, но это безусловно. Да, что ты забываешь о том, что тебе надо поесть. Ты уже удовлетворен самим процессом, вот в этом еще. А вы знаете, а я сейчас... Мы сейчас с тобой поменялись ролями. Да, нет, а вы знаете, ко мне сейчас пришла такая мысль, что ведь мы готовим для Кришны, мы удовлетворяем чувство Кришны, да? А Кришна, потом же мы это едим, удовлетворяет наши чувства. Ну, и как бы в этом процессе задействовано и чувство Кришны, и наши чувства. Да, это тот пример классический, когда палец на нашей руке не может сам себя удовлетворить. Нам надо им взять еду, направить в рот, чтобы удовлетворить желудок, и затем каждую клеточку нашего тела. Поэтому, да, здесь происходит обоюдо, так сказать, удовлетворение такое. Да, вот. А обоюдо удовлетворение – это удовлетворение в кубе. Или еще больше. Да. Итак, я думаю, что мы немножко убедили наших слушателей в каких-то достоинствах просады. Я думаю, что сейчас пора уже звонить в колокольчик, а нашу игру мы продолжим в следующий раз. Давайте. Опять читаем маха-мантру и снимаем пищу с алтаря. Это теперь уже просад, освященная пища. Кришна одухотворил эту пищу. И теперь, наверное, Володя, настал тот самый случай, когда нам не придется попробовать просад. Мы сейчас вымоем посуду за Кришной и будем прощаться с нашим радиослушателем. Вы что? Потому что у нас время вышло, и нам надо заканчивать передачу. А я думаю, потому что я сказал, что готовить для Кришны, а потом не есть. Да-да. Давай попробуем так. Хотя, в общем-то, мы все обязаны отдать должное просаду. Да, оказать почтение нужно. Оказать почтение, тем более, что просад – это и есть сам Кришна. Ладно, давайте мы окажем почтение после, потому что чавкать на людях нехорошо. Да. Да. Ну, поэтому мы прощаемся с нашими радиослушателями. До новых встреч в эфире. Вели и подготовили передачу. Ниргуна Девидаси. И Бхакта Володя. Всего хорошего. До новых встреч в эфире. Харе Кришна. Харе Кришна. Что в печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне, предложи свою любовь смиренно Богу. Кухня Кришны в вашем доме, распахните сердце в этот час. Кухня Кришны в вашем доме, мир волшебный вдруг откроет.